Партию власти создать легко. Это тысячу раз доказано. Березовский создал единство, теперь Единая Россия, за 2 месяца. Для такого суррогата нужны лишь власть и деньги. Никаких идей. От участников требуется только цинизм. Но это не идея, а мертвость души. И все получилось. И думские выборы выиграли, и президента нового на трон возвели. Но тогда действовали из Кремля, а не из лондонской гостиницы. К услугам были все средства государственной информации. Губернаторы стояли по стойке смирно и делали, что велят, и какой-нибудь Титов звонил сам, чтобы узнать, как себя вести. А в 2003-м тот же Березовский пытался создать партию «Либеральная Россия», не сумел. Он, организатор, был тот же и даже стал еще опытнее. Деньги были и большие, а власти не было. И ничего не вышло, кроме позора. А в 2004-м ничего, кроме позорного позора, не вышло и из проекта «Рыбкин кандидат в президенты». Показали раз по ТВ съезд либеральной партии. Безрадостные, серые, прячут глаза, и это... Новая партия? Партия будущего? Молодая партия должна состоять из энтузиастов с горящими глазами, фонтаном идей, вера, энергия, пусть фанатизм и счастье на лицах. Мы вместе, мы победим, мы поведем Россию, а эти безликие, тусклые, с ними ясно. Непонятно другое. Березовский. Он что, верит в них? Верит им, людям без лица? Если у человека нет лица, на него нельзя положиться, ибо ему нечего терять. Наши политические гении, как только лишаются власти, превращаются в ничто. Деньги и цинизм — на этом можно создать хунту, шайку убийц, но не оппозицию. Создатели проекта «Путин президент» теперь создают проект «Оппозиция». Кончится, конечно, позором. И больше ничего. Увы, еще очень много чего. Существование фальшивой оппозиции делает невозможным появление настоящей. Поле занято. Смотрит какой-нибудь гуманный спонсор, искренне желающий добра стране, кому дать денег на борьбу за лучшее будущее. Они тут как тут — Немцов, Глазьев, Хакамада и прочее, прочее. Для борьбы за лучшее будущее им нужны офисы, машины с водителями, телеэфир, газетные площади, билеты в Давос на экономический форум, билеты в Лондон на политический форум, заодно детей проведать, квартиру проветрить. Тратятся огромные деньги — плакаты, ролики, концерты, банкеты, а деньги-то наши. Чужие здесь не ходят, чужих иностранных денег в нашей политике нет. Дураков в мире очень много, и даже есть богатые дураки, но ни один из западных богатых дураков не глуп настолько, чтобы вложить хоть цент в банкротов. Смотрит бедный народ. За кого проголосовать ради светлого будущего? Вот она, оппозиция. Она даст вам собственность, свободу, безопасность. Была на заре приватизации такая реклама: «Мы заработали деньги для себя. Мы заработаем их и для вас». Как звали благодетелей? Тибет? Олби? МММ? Обворованный народ даже выбрал Мавроди в Думу. Хорошая была школа для избирателей. Фальшивая оппозиция, как фальшивое лекарство. Человек верит, тратит деньги, время уходит, здоровье ухудшается, и вот смерть. И родственники на кладбище говорят: медицине верить нельзя. Нет, медицина хорошая, если настоящая. Лекарства хорошие, если настоящие. Ну как их найти, когда все заполонили подделки и суррогаты? Вот оппозиция, которая предлагает нам себя. Выберите нас, сделайте властью и... Они маячат на экранах, в газетах, на конгрессах, Все оппозиционное поле забито сорняком. Никаких шансов вырасти хлебу насущному. Честный по природе скромен, не умеет толкаться, тусоваться, добывать гранты, пилить бюджеты. Спонсоры не понимают, что сделать из рыбки воблы. Президента можно, если имеешь все — ТВ, ЦИКу и другие рычаги. А сделать из вяленой воблы оппозиционера, то есть бойца, нельзя. Фальшивая оппозиция не вызывает беспокойства у власти. С ней легко работать. Пример Жириновский. Кроме того, фальшивые, как правило, воры, замаранные, гнилые. Власть благосклонно дозволяет существование фальшивой оппозиции, ибо фальшивая ничем не грозит. Пустышка — гениальная вещь. Сунул ее младенцу в рот, и тишина. Сосет, чмокает, доволен. Но эта лафа не беспредельна. Когда доймет настоящий голод, пустышку выплюнет и начнет орать так. Теперь СПС и Яблоко нет в Думе. Им горько, а нам полезно. Это избавляет нас от пустых иллюзий. Они как бы были, и, надеясь на них, мы не делали ничего, а раньше, пока их не было, мы ходили на стотысячные митинги. Правые партии в Думе были частью власти. Она им платила, обслуживала по высшему классу и изредка удостаивала рукопожатия, а они советовали, готовили пакеты законов. Реальная оппозиция — это не критика. Критика есть и в прессе, но пресса, критикуя даже очень резко, не претендует на власть. Пресса говорит власти: «Так делать нехорошо». Оппозиция говорит иное: «Уйдите, отдайте руль нам, мы умеем, знаем, спасем». Можно ли сегодня в России свергать, спихивать высшую власть, не рискуя жизнью или хоть благополучием? Нет. Если оппозиция готова рисковать, если не жизнью, то хоть благополучием? Нет. Значит, нет оппозиции. Власть боится не критики, а претендента, за которым идет народ. За Рыбкиным, Хакамадой, Немцовым, Гайдаром, Рыжковым, Киселевым — никогда. Вести за собой людей может только моральный авторитет, а не моральные уроды, жирные циники обоего пола. Увлечь они не могут, поэтому думают, как одурачить. А машина для одурачивания — телевизор. И машина эта у Кремля, а без машины они не могут, пешком не ходят. Это оппозиция — мираж, но туда, к этому миражу, невольно тянутся умные и недовольные, как тянутся глупые и недовольные к ЛДПР, к родине. И напрасно настоящий оппозиционер будет говорить: «Это я». Кто его услышит? Деньги вложены в мираж. Мираж толкает речи в оплаченном эфире, выступает на оплаченном митинге. А настоящий в рубище, с дюжиной верных, стоит у метро, дрожит от холода, в руках самодельный плакатик, его даже не распнут. Его просто не заметят, ибо давно не видят людей, а только телеэкран. В настоящий момент никто не защищает наши интересы, интересы страны и людей. Случай с Украиной показал это слишком ясно. Наша оппозиция поддерживала Ющенко, а значит, защищала интересы Соединенных Штатов Америки. Наша власть поддерживала Януковича, а значит, билась за интересы, деньги политтехнологов и олигархов. А где интересы России? Разве с восторгом толкать Украину в НАТО значит соблюдать интересы России? Разве навязывать Украине уголовника, который по природе беспринципен, то есть продаст при первой возможности, значит соблюдать наши интересы? Проиграли Грузию, проиграли Аджарию, Абхазию, Украину. Кто следующий? Армения или Молдавия? Власть отдала американцам наши военные базы на Кубе и во Вьетнаме. Власть допустила американские базы в Среднюю Азию и Закавказье. И Россия ничего не получила взамен. Власть простила Ираку многомиллиардные долги, а нас спросили? Власть отняла льготы, несмотря на 100 миллионов протестующих граждан, нет? Власть не защищает интересы людей и страны. А оппозиция... Слишком много там во главе людей, которые азартно строили именно эту власть, помогали ей изо всех сил. Когда взорвались одновременно два самолета, всем было ясно, что это теракт. Но власть пыталась выдать это за техническую неисправность. И Хакамада публично заявила: «Любой бардак у нас тут же представляют терроризмом. Разбились очень старые самолеты и с минимальным количеством пассажиров». Коммерсант, 26.08.2004 года. Погибло, напомним, 89 человек. С точки зрения выборов 0,001%. Ничтожная величина. А перед этим она и Глазьев участвовали в президентских выборах в роли демократического кандидата, хотя всем было ясно, что никаких шансов ни у кого, кроме Путина, нет. И значит, все остальные кандидаты, включая охранника Же, работают исключительно на повышение явки, то есть помогают Кремлю. По-русски это называется «подмахивать». В моей заметке «Прощание с правами» говорилось, как Гайдар представил в правительство России толстый доклад о наилучшем способе взимать табачные пошлины. А я показал и доказал, что этот доклад – буквальный перевод документа «Братиш Американ Табака». Значит, Гайдаровский институт, который до сих пор дает экономические советы Кремлю и пишет разделы в послания президента, действовал в интересах иностранной корпорации. И что? Ничего. Власть должна была назначить расследование. Прокуратура должна была возбудить уголовное дело. Ничего не произошло, потому что они там все свои. Общество должно было возмутиться. Пресса должна была размазать предателя. Ничего не произошло. Гайдар продолжал, мило улыбаясь, сидеть в президиумах между Немцовыми и Хакамадами. Общество молчит, но это молчание не стоит принимать за равнодушие, мол, скушали не в первый раз. Судя по лицам людей в метро, это не молчание равнодушия, это молчание ненависти. В комитете 2008 есть очень хорошие, добрые, честные, умные люди, но они добровольно срастаются с политическими трупами. Гангрена. Надо вежливо, но твердо ампутировать. Если комитет 2008 не поймет этого сейчас, то ему это объяснят результаты выборов. Будет поздно. 10 декабря 2004 года. П.С. Иллюстрировать пустышку должен был коллаж художника Андрея Будаева. Он вставил лица известных лидеров оппозиции в знаменитую картину Рубенса «Вакханалия». Получилось очень смешно. Политически работа, конечно, крайне незрелая, поскольку а. включены маргиналы, б. забыт Каспаров, в. имеется Чубайс, которого трудно считать оппозиционером. Но в редакции возникли опасения не политические. Вдруг Чубайс обидится? Тогда Чубайс урезали почти наполовину, остался один глаз, большая часть носа и еще кое-какие детали, свойственные манере разнузданного Рубенса. Потом забеспокоились, что Чубайс узнает свой глаз и все-таки обидится, и постепенно от него не осталось почти ничего. Потом стали тревожиться, как отреагирует Хакамада, поскольку голую женскую грудь на картинке сосет какой-то мелкий бес. Не подаст ли она в суд? Я боролся изо всех сил, объясняя, что нет на свете такого идиота, идиотки, чтобы подать в суд на то, что его, ее физиономию вставили в картину великого Рубенса. Да и как должен выглядеть иск? Зная, как строго все регламентировано в Европе, я позвонил главному редактору очень солидной французской газеты. Может ли подать в суд женщина-политик, если будет напечатана картинка, где ее лицо приделано к голому телу? Тело ее? Нет. Тело Рубенса. Никаких проблем, если бы ты видел, что мы делаем с Шираком, с Бушем. Но никакие аргументы уже не помогли. От Хакамады осталась голова, от Чубайса — ухо, от Новодворской — брюхо, и то не ее, а проклятого Рубенса. И только художник, да некоторые сотрудники МК знали, чьи это детали.